Почему так трудно простить, перестать цепляться за обиды, как давно минувшие? Эго живет несчастьем. Чем больше несчастья, тем больше для него питания. В блаженные мгновения эго полностью исчезает. И наоборот, если эго исчезает, на тебя начинает изливаться блаженство. Если ты хочешь эго, то не можешь простить, не можешь забыть. В особенности обиды, раны, оскорбления, унижения, кошмары. И мало того, что ты не можешь их забыть, но и продолжаешь их преувеличивать, подчеркивать. В тебе появится склонность забывать все, что было в твоей жизни красиво. Ты прекращаешь вспоминать мгновения радости. Они бесполезны в том, что касается эго. Радость для эго – как яд, страдания – как витамины. Тебе придется понять весь механизм эго. Если ты попытаешься простить, это будет не настоящее прощение. Приложив усилия, ты только создашь подавление. Ты сможешь простить, только когда поймешь глупость всей той игры, что продолжается у тебя в уме. Полную абсурдность всего этого нужно будет увидеть ясно и насквозь, иначе ты только подавишь обиду с одной стороны, как она проявится с другой. Ты подавишь ее в одной форме, она утвердит себя в другой, иногда такой тонкой, что почти невозможно ее узнать, понять, что это та же прежняя структура, такая обновленная, перелицованная, заново украшенная, что выглядит почти новой. Эго питается негативным, потому что эго – это в своей основе негативное явление, оно существует, говоря «нет». «Нет» составляет душу эго. Как ты можешь сказать «нет» блаженству? Ты можешь сказать «нет» страданию, ты можешь сказать «нет» агонии жизни. Как ты можешь сказать «нет» цветам, звездам и закату, всему, что красиво, божественно? А блаженством наполнено все существование, оно полно рост, но ты продолжаешь выбирать шипы, ты многое вложил в эти шипы. С одной стороны, ты постоянно говоришь «нет, я не хочу этого страдания», а с другой продолжаешь за него цепляться. И веками люди говорили, что нужно прощать. Но эго может жить и в прощении. Оно может начать получать новое питание от идеи «я простил». «Я простил своих врагов. Я необыкновенный человек». Хорошо помни, вот одно из фундаментальных правил жизни. Обычный человек – это человек, считающий себя необычным. Средний человек – это человек, не считающий себя средним. В то мгновение, когда ты принимаешь свою обычность, ты становишься незаурядным. В то мгновение, когда ты принимаешь свое невежество, в твое существо вошел первый луч света, расцвел первый цветок. Значит, недалеко до весны. Иисус говорит: «Прощайте своих врагов, любите своих врагов». И он прав, потому что если вы сможете простить даже врагов, то будете от них свободны, иначе они будут продолжать витать вокруг вас. Вражда – это своего рода отношения, они идут глубже, чем ваша так называемая любовь. Кто-то другой сегодня задал вопрос: «Ошо, почему гармоничные любовные отношения кажутся такими тусклыми и умирающими?» Да по той простой причине, что они гармоничны. Они теряют всякую привлекательность в глазах эго, ему кажется, словно их и нет. Если они абсолютно гармоничны, вы полностью забудете о них. Нужен какой-то конфликт, нужна какая-то борьба, какое-то насилие, какая-то ненависть. Любовь, ваша так называемая любовь, не идет очень глубоко, она не глубже поверхности кожи или, может быть, еще мельче. Но ваша ненависть идет очень глубоко, она идет на глубину всего эго. Иисус прав, когда говорит «прощайте», но его веками понимали неверно. Будда говорит то же самое. Все пробужденные неизбежно говорят одно и то же. У них разные языки, естественно, разные эпохи, разные времена, разные люди, они говорят на разных языках, но существенная сердцевина не может разниться. Если вы не можете прощать, это означает, что вы живете среди врагов, среди ран, среди боли. Таким образом, с одной стороны, ты хочешь забыть и простить, потому что единственный способ забвения – это прощение, но с другой стороны, есть более глубокая вовлеченность. Пока ты не увидишь этой вовлеченности, не помогут ни Иисус, ни Будда. Их прекрасные высказывания сохранятся у тебя в памяти, но не станут частью твоего стиля жизни, не войдут тебе в плоть и кровь, не проникнут до мозга костей. Они не будут частью твоего духовного климата, они будут оставаться чужеродными, чем-то навязанным снаружи, красивым, по крайней мере, интеллектуально, но ты будешь продолжать жить по-прежнему. Вот первое, что нужно запомнить. Эго – самое негативное явление в существовании. Оно похоже на темноту. Темнота не имеет позитивного существования, это просто отсутствие света. У света есть позитивное существование, именно поэтому ничего нельзя сделать непосредственно с темнотой. Если твоя комната полна темноты, ты не можешь вынести комнату из комнаты, не можешь ее выгнать, никакими средствами не можешь ее разрушить, непосредственно. Если ты попытаешься с ней бороться, то потерпишь поражение. Темноту нельзя победить в борьбе. Ты можешь быть великим борцом, но удивишься, узнав, что не можешь победить темноту. Это невозможно и по той простой причине, что темноты не существует. Если ты хочешь что-то сделать с темнотой, тебе придется действовать посредством света. Если ты не хочешь темноты, внеси свет. Если ты хочешь темноты, погаси свет. Но сделай что-то со светом, непосредственно с темнотой ничего сделать нельзя. Негативного не существует. Так же и с эго. Именно поэтому я не предлагаю вам прощать. Я не говорю, что вы должны любить и не должны ненавидеть. Я не говорю вам отбросить все грехи и стать добродетельными. Человечество пыталось это сделать, но потерпело полное поражение. Моя работа совершенно иная. Я говорю, внесите в свое существо свет. Не беспокойтесь об этих фрагментах темноты. И в самом центре темноты находится эго. Эго – это центр темноты. Вы вносите свет методом медитации, вы становитесь более осознанными, более бдительными. Иначе вы будете продолжать подавлять негативное, а все, что было подавлено, придется подавлять снова, снова и снова. И это сизифов труд, совершенно бесполезный. Негативное начнет просачиваться где-то в другом месте. Оно найдет какой-то другой путь, найдет твое слабое место. Ты спрашиваешь, почему так трудно простить, перестать цепляться за обиды, как давно минувшие? По той простой причине, что это все, что у тебя есть, и ты продолжаешь бередить старые раны, чтобы они оставались в памяти свежими. Ты никогда не позволишь им зажить. Человек сидел в купе поезда. Напротив него сидел священник, рядом с которым лежала корзинка, какие берут с собой на пикник. Человеку нечем было заняться, и он стал наблюдать за священником. Через некоторое время священник открыл корзинку и вынул небольшую салфетку, которую старательно расправил на коленях. Затем он вынул стеклянное блюдо и поместил поверх салфетки. Затем он извлек яблоко и нож, очистил яблоко, разрезал на ломтики, сервировал на блюде. В конце концов он взял блюдо в руки, поднес к окну и вывалил наружу все содержимое. Затем он извлек банан, очистил, разрезал, поместил на блюдо, выбросил в окно. Та же судьба постигла грушу, небольшую банку вишен, ананас и горшочек сметаны. Он опрокинул все это в окно, предварительно тщательно сервировав. Затем он очистил блюдо, отряхнул салфетку и снова сложил все это в корзинку. Человек, изумленно наблюдавший за священником, в конце концов спросил: «Извините меня, отец, но что это вы делаете?» Священник невозмутимо отвечал: «Фруктовый салат». «Но вы же выбрасываете все это в окно», — сказал человек. «Да», — сказал священник, — «я ненавижу фруктовый салат». Люди продолжают носить с собой то, что ненавидят. Они живут в ненависти. Они продолжают бередить раны, чтобы они не заживали. Они не позволяют им зажить. Вся их жизнь построена на прошлом. Пока ты не начнешь жить в настоящем, ты не сможешь забыть и простить прошлое. Я тебе не предлагаю забыть и простить все, что случилось в прошлом. Мой подход не такой. Я говорю, живи в настоящем. Это позитивный вид подхода к существованию, жить в настоящем. Это другой способ сказать, будь более медитативным, более осознанным, более бдительным, потому что когда ты бдителен и осознан, тогда ты в настоящем. Осознанность не может быть в прошлом и не может быть в будущем. Осознанность знает лишь настоящее. Осознанность не знает ни прошлого, ни будущего. В ней есть лишь одно время – настоящее. Будь осознан, и по мере того, как более и более ты начнешь наслаждаться настоящим, по мере того, как более и более ты будешь чувствовать блаженство, оставаясь в настоящем, будут прекращаться те глупости, которые продолжает делать каждый. Ты перестанешь уходить в прошлое. Тебе не придется забывать и прощать. Прошлое просто исчезнет само собой. Ты удивишься, куда оно делось? И как только прошлого больше нет, так же исчезает и будущее, потому что будущее – только проекция прошлого. Быть свободным от прошлого и будущего – значит впервые испытать вкус свободы. И в переживании этого опыта человек становится целым, здоровым, все раны исцелены. Внезапно нет больше никаких ран. Ты начинаешь чувствовать, что в тебе возникает глубокое чувство благополучия. Это чувство благополучия – начало трансформации.